«Мадам», — убеждаю я ее, — «это вовсе не блажь. Этот союз очень важен для меня. Боюсь, заключить его будет не так-то просто, но я очень надеюсь, что в скором времени наши заветные мечты воплотятся в жизнь самым счастливым образом». «Что питает твои надежды?» — спрашивает мать. Нед пишет, венецианский посол открыто говорит, что, когда придет время, я смогу без препятствий получить корону, потому что королева Мария, которая ненавидит принцессу Елизавету и не доверяет ей, предпочитает меня в качестве наследницы. Миледи, вы поможете нам? Да, Катерина, я в долгу перед тобой после всего, что случилось. Но теперь я должна отдохнуть. Мы поговорим об этом позже. Стоит морозное ноябрьское утро. Миледи все еще в постели. Она в последнее время встает поздно, а мы с Мэри, тепло одетые, розовощекие, направляемся на конюшню, чтобы покормить лакомствами лошадок и посмотреть, не замерзли ли они в своих стойлах. Мы слышим за стеной двора грохот повозок, направляющихся в лондонские сити, цокот копыт. Потом новый звук нарушает покой этого утреннего часа. Далекий звон церковных колоколов. Я смотрю на Мэри. Это что такое? Она прикрывает рукой рот, слыша, как звон приближается, становится громче, его подхватывают и другие колокола неподалеку от нас. Вероятно, теперь звонят колокола во всем сити и близлежащих приходах. А совсем скоро скорбная новость облетит всю Англию. Я уверена, что настал мой звездный час. Мы возвращаемся в дом и переодеваемся в черное, в знак скорби по Ее Величеству. Вместе с матерью и всеми нашими домочадцами я стою в часовне на коленях, молюсь за упокоение души нашей возлюбленной королевы Марии. Я искренне оплакиваю эту добрую женщину, но в то же время меня распирает от возбуждения. Больше всего мне хочется немедленно отправиться во дворец и предъявить претензии на то, что по праву принадлежит мне. Потому что теперь я наконец-то стала королевой, и вся власть и слава, которые были так быстро и жестоко выхвачены из рук Джейн, отныне должны перейти ко мне. И Нед тоже станет моим. Никто не сможет этому воспрепятствовать. А Елизавете и Пембруку придется смиренно склониться передо мной. Я с нетерпением жду, когда начнется мое царствование. Но приличествующие формальности должны быть соблюдены, как здесь, в Шине, так и в Сент-Джеймсе, где упокоилось Ее Величество. Нужно дать тайному совету время для принятия решения. Процедуры и церемонии, предшествующие объявлению меня королевой, будут происходить по всем законам. Я смиряю свое нетерпение и жду лордов, которые должны заявиться ко мне или вызова ко двору. К полудню я от тревоги просто не нахожу себе места. Как же так? За мной уже наверняка должны были прислать. Я не могу сидеть спокойно, хожу туда-сюда по комнате, ломаю руки. Я должна знать, что происходит. В последние недели я слышала разговоры о том, что придворные покидали умирающую королеву и уезжали в Хэтфилд служить принцессе Елизавете, предвидя ее восхождение на трон. Что ж, скоро они узнают, как ошибались. И если Елизавета рассчитывает получить какие-то выгоды от их поддержки и отказать мне в том, чем я должна владеть по закону, то лучше ей сначала хорошенько подумать. Но я проявлю милосердие ко всем, даже к ней. Мое царствование начнется не с обвинений и приговоров, но в сиянии славы и всеобщего одобрения. И я найду Елизавете хорошего мужа, чтобы он держал интриганку под присмотром. Я уже больше не могу выносить томительные ожидания. Закутавшись в плащ, я говорю матери, что уезжаю во дворец Сент-Джеймс и приказываю приготовить мне лодку. Зову своих горничных и поторапливаю лодочника. Когда мы, наконец, высаживаемся у Вестминстера, я вижу собравшиеся там громадные толпы. Почему же я не получила вызова раньше или сообщения от тайного совета? Может быть, они не знали, где меня найти? Я проталкиваюсь сквозь толпу, чтобы поскорее попасть в Сент-Джеймс, и тут замечаю Герольда, который встает на мостик и разворачивает пергаментный свиток. Как хотите, но тут происходит нечто странное. Как можно заявлять о воцарении монарха еще до того, как самого монарха об этом не известили? «Слушайте меня! Слушайте, добрые люди!» — кричит Герольд. «Елизавета, милостью Божьей королева Англии, Франции и Ирландии, защитница веры, шлет приветствие своим возлюбленным подданным и приказывает мне зачитать обращение Ее Величества». «Елизавета? О, Господи! Как это может быть? Королевой должна быть я, Катерина, милостью Божьей. Такова была воля королевы Марии. Нет, здесь что-то не так, все не так. Тут произошла какая-то прискорбная ошибка. Кто-то должен сказать об этом Герольду, но ничего подобного. Он громко оглашает послание. Поскольку Господь всемогущий к нашей глубокой скорби решил по милости своей забрать к себе из этой жизни нашу дражайшую сестру, светлой памяти Марию, прежнюю королеву Англии, упокой, Господи, ее душу, и возложить на нас, как на единственного истинного наследника по крови и закону преемственности корону королевства английского, мы настоящим обращением ко всем нашим подданным сообщаем им, что они освобождаются от всех обязанностей и верноподданнических обязательств перед нашей покойной сестрой, и с этого дня по закону божескому и человеческому несут обязанности только перед нами, их полновластной госпожой и королевой. Мы со своей стороны обещаем им любовь и заботу, дабы они жили в благополучии, и не сомневаемся, что они будут блюсти свой долг, как то и подобает законопослушным, добрым и истинно любящим подданным.